Но если Башмаков имел неосторожность успокаивающе подмигнуть провинившийся, то немедленно следовал громовой окрик: «А ты, добрый папа, пожалуйста, не лезь!» Олег Трудович тоже обладал спинной чувствительностью, но гораздо в меньшей степени. Иной раз, сидя возле своего любимого аквариума, а все началось с той банки, подаренной Анатоличем, Башмаков вдруг начинал ощущать знобкую неуютность, а когда оборачивался, обнаруживал жену, которая по всем приметам уже давненько стояла у него за спиной. «Тебя хоть что-нибудь кроме этого, — кивок на аквариум, — в жизни интересует?» «Конечно», — отвечал Башмаков с вымученной игривостью. Вставал и шел обнимать жену. Но с тем же успехом можно было обнимать памятник Крупской на Сретенке. Это совсем не означало, что Екатерина Петровна полностью потеряла плотскую заинтересованность в муже. Напротив, интерес стал мощнее и требовательнее. Но, как бы поточнее выразиться, локальнее. Да, именно локальнее. Прежде ночное соединение являло собой последнее звено в цепи прожитого дня, а чаще недели или двух. И в этом последнем звене соединялось все: ссоры и примирения, бытовые обиды и мелкие коммунальные радости, жизненные удачи и провалы. Теперь же объятия стали совершенно самостоятельным, почти изолированным от всего остального актом. Так в тонущем пароходе залитые мертвой водой отсеки совершенно не сообщаются с другими, в которых можно еще жить и даже обниматься. Кроме того, Екатерина Петровна больше не ждала милости от мужа, а брала их ласковой, но твердой рукой. Да, Катя сильно изменилась. Ее слегка подкрашенные глаза излучали теперь не нежное изумление перед жизнью, но стойкое и чуть насмешливое презрение умной, волевой и недоласканной женщины. Было еще одно немаловажное обстоятельство. Жена довольно быстро сделала карьеру, стала завучем. Она была строга. Прийти к ней на урок, не выполнив домашнее задание, мало кто отваживался. Однажды Олег Трудович по какой-то бытовой надобности зашел к жене в школу, часов этак в 6. Коридоры были уже пустынны, классные комнаты безмолвны, и лишь из кабинета литературы доносился какой-то гул. Он заглянул. За партами сидели старшеклассники, в основном парни, человек 10, и хором бубнили: «На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Выяснилось, Екатерина Петровна их всех наказала и распорядилась 50 раз прочитать вслух и хором невыученные дома стихотворения, а сама ушла по делам в учительскую. Башмакова поразило, что его жена налагает на детей наказание, напоминающее епитимью. Времена-то были еще советские, а ученики даже в ее отсутствии не пытались хитрить и покорно твердили: «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Катю Башмаков нашел в кабинете завуча. Она занималась с каким-то шалопаем. Кстати, жена очень прилично прирабатывала репетиторством. Так что даже в самый лучший период, когда Башмаков защитил диссертацию и стал начальником отдела, получали они примерно одинаково. А более поздних временах, когда благодаря знаменитому бандиту Коровину школа стала лицеем и говорить нечего, лицей облюбовали новые русские. По утрам школьный подъезд напоминал подъезд посольства, устроившего дипломатический прием, иномарки с угом. Так что в последние годы кормилицей в семье была в основном Екатерина Петровна. Став добытчицей, она даже слегка тронулась характером. Например, семейные деньги, так повелось сразу после свадьбы, лежали всегда в хлебнице, и каждый брал столько, сколько потребуется. И вдруг однажды они исчезли. Олег Трудович, в ту пору безработный, с ужасом обнаружил это, снаряжаясь за пивом. Он деликатно спросил у супруги, не с разгулом ли организованной преступности связано то, что она поменяла место хранения семейных средств. Но Катя твердо и даже надменно ответила, что деньги достаются ей слишком тяжело. Попробуй порепетируй с жертвами бытового алкоголизма. А Башмаков этого не понимает и, как все безработные, склонен к таранжирству. Был и другой случай. Однажды Каракозин, только что брошенный принцессой, запил, забуянил, и Олег Трудович повез его домой, да и остался там ночевать.